Беронис уже заметила, какой живой интерес пробудила в нем поездка. Каупервуд то и дело звонил и, вызвав к себе учтивого шкипера, засыпал его вопросами. «Чем, кроме рыбы, промышляют здешние жители?» — спрашивал он Эрика. «Видите ли, мистер Диксон», — под этим именем путешествовал Каупервуд, — «у них немало всякой всячины. Есть козы, и они продают козье молоко. Есть куры, а значит и яйца. Есть коровы. Здесь часто судят о богатстве человека по тому, сколько у него коров. Есть, понятно, масло. Тут у нас упорный, выносливый народ. Они добиваются с 5 акров такого урожая, что вы просто не поверите. Хоть я и немного в этом смыслю и ничего особенного не могу вам рассказать, но они, право, живут лучше, чем вы думаете». «И потом», — продолжал он, — «большинство молодых людей в здешних краях учатся мореходному делу. С годами они становятся капитанами, матросами и коками. Ведь в норвежские гавани заходят сотни судов, и откуда и куда только не едут эти суда, во все порты и гавани мира». Тут в разговор вмешалась Беронис. «Вот что, по-моему, любопытно», — сказала она, — «у них здесь всего немного, зато все отличного качества». «Вы правы, сударыня», — отозвался шкипер, — «я и хотел это сказать. Видите ли, мы, норвежцы, научились довольствоваться тем, что у нас есть», — продолжал он с воодушевлением, — «и мы знаем мир не по книгам, а как он есть на самом деле, хотя мы и любим книги и ценим ученость. У нас почти нет неграмотных, и хотите верьте, хотите нет, но в Норвегии больше телефонов, чем в Испании или Польше. Есть у нас и знаменитые литераторы, и музыканты: Грик, Гамсун, Ибсен, Бьёрнсон». Каупервуд молча выслушал эти имена. Если подумать, как мало места занимала в его жизни литература. Надо бы взять у Беронис кое-что из книг, которые она читала. А Беронис, заметив его задумчивость и полагая, что он, должно быть, мысленно сравнивает этот удивительный мир со своим собственным, шумным и беспокойным, решила перевести разговор на что-нибудь более веселое. «Скажите, капитан», — спросила она Хансена, — «а мы увидим лопарей, когда заберемся немного севернее?» «Конечно, сударыня», — ответил капитан. «Их сколько угодно севернее Тронхейма. Нам уже недалеко до этого места».